Чтение духовное. Дорогой о Господе А. Милости Божией несть конца. И как хватило его терпения и премудрости, чтобы воззвать к жизни, близкую к безвозвратной смерти, твою душу. Также, дорогой А, жалеет и любит Господь всех людей. И также, но каждому по-своему стучится Господь в души наши. Но твой опыт духовный не всегда пригоден другому. А потому все, что происходило с тобой и происходит, храни в сердце своем и уме, и укрепляйся в вере сам. Когда же вера станет фундаментом твоей жизни, тогда даст тебе Господь и разумение, как и о чем можно говорить с людьми. Но сейчас умолкни, и только с самыми близкими, супругой, можешь делиться своими чувствами. То, что без церкви пути спасения не обрящешь, ты уже понял, и это тоже тебе указатель. Иди в церковь, и она поможет тебе не сбиться со спасительной стези. Но главное сейчас – начать постоянно читать Святое Писание, Новый Завет и книги, написанные православными отцами. Лучше всего дореволюционного издания или репринтные. Не спеши, Саша, учить. Учись сначала сам. И мы будем молиться о тебе, чтобы ты, как доселе вдумчиво вслушивался и всматривался в опыт своей жизни, так не спешил бы и впредь. Воцерковляйся. Младенец растет медленно, и ты в духовном отношении именно такой. Христос воскресе! Дорогая о Господе Т. Нет рецепта, чтобы ты в один день стала спокойной и счастливой христианкой. Царствие Божие вызревает в душе и сердце постепенно, в трудах и во времени. И эти труды длятся всю жизнь. Ты же только начинаешь изучать все, что касается православия. И в первую очередь ежедневно читай одну главу Святого Евангелия и две главы апостола. Делай это неукоснительно, каждый день, независимо от того, понимаешь или нет, чувствуешь или нет. А Господь за труды и верность преобразит постепенно твоего внутреннего человека. Но ты это не сразу и приметишь. Остальное тебе будут говорить священники на исповеди, всегда исходя из насущных потребностей сегодняшнего дня. Рецепта на все случаи жизни нет. Одно несомненно – надо учиться жить в Боге. Учиться так же, как вы учились грамоте в школе. Сейчас и вам, и сыну вашему надо постигать азы духовной грамоты. Они в Святом Евангелии и апостольских посланиях. Умудри вас, Бог! Дорогая о Господе Р.Г., я бы внес некоторые коррективы в образ вашего религиозного мышления в настоящий момент. Источник всех неприятностей и зол надо искать не вовне, не вокруг себя, а в себе. Если же вы останетесь и закоснеете в нынешнем понимании, то, поверьте мне, до истинного христианского понимания жизни и христианского мировоззрения вы не доживете. Свободу воздействовать на нас враг получает только нашими собственными грехами и падениями, а не потому, что этого захотелось кому-то из наших недругов. Если бы вы, дорогая РГ, жили в Боге, имели бы понятие о грехе, о покаянии, то, постоянно внимательно живя и очищая себя от всякой греховной скверны, были бы недоступны врагу. А раз этого нет, то приходится терпеть насилие вражье. Слава Богу, что хоть теперь появилось желание знать о духовном. Вот и остается мне пожелать вам, чтобы науки о духовной жизни вы начали учиться так же последовательно, и терпеливо, и осмотрительно, как в свое время постигали премудрость светской науки. Ежедневно читайте одну главу Святого Евангелия и две главы апостольских посланий, начиная с деяний, и просите Господа о познании истины. Умудри вас Бог! Дорогая о Господе Л. Вам на все ваши недоумения, вопросы и заблуждения ответит и поведет по жизни истинный старец и православный архиерей, святой святитель Феофан, затворник Вышинский. Другого я указать вам не могу. У святителя Феофана все кристально чисто и по любви сердечной к людям, чадам Божьим, и все истинно, свято и безукоризненно канонически. Он на данном этапе вам поможет больше, чем кто-либо другой. Я же стар для руководителя и уже немощен, а вот в молитве не откажу. Утешило меня в вашем письме то, что милость Божия не лишила вас дара рассуждения, и это поможет вам в становлении на путь спасения. Я это говорю о вашем рассуждении о семье. Берегите семью свою. Это Божие благословение вам и путь спасения. Не одна, нет, но ас и дети, я же дал вам Бог. И детей будет много, ведь недаром вы педагог. Придет время, и просветлеет туман, и рассеются заблуждения, и ошибки исправятся, и будет вам, что сказать чадам из собственного горького опыта и изболевшейся души, познавшей непостижимую любовь Создателя, Творца к творению. Храни, умудри и помоги вам, Господь. Дорогой отец Иродиакон, этого я не могу, этого не хочу, этого не буду. И остается духовникам, выслушав ваше откровение, только руками развести и заплакать о грядущем на вас бедствии. И ведь оно уже и сейчас у вас началось, и уже душит вашу жизнь и живую душу, и она, душа, задыхается. Очнитесь сейчас хоть ради того, чтобы отступили нынешние ваши муки. А я молиться о вас буду, да прозреет сердце ваше и устрашится вечных мук, которые труднее, чем нынешние ваши страдания. Почитайте во утешение себе и вразумление святителя Феофана Затворника. У него все истинно, свято и безукоризненно канонически. Дорогой о Господе В. На первое ваше письмо я бы отвечать не стал, ибо я не то, что вы предполагаете этим своим письмом. Думаю, что тех старцев, которых ищете вы, нынче нет. И знаете ли, почему отобрал Господь у мира такую великую помощь и утешение? А потому, что нет послушников, но только одни совопросники. И я это говорю вам из опыта жизни. Духовник отступает, когда не принимают Божьего с первого раза, а дальше замолкает. Прочитав приложение ваше к первому письму, возьму помолиться о вас и дам для начала точный адрес, где получите ответы не ложные, но глубоко и чисто православные. Сейчас жить сломя голову нельзя, ибо до прихода к вере человек запасся таким тяжким багажом, что забраться на небо он сможет только по лестнице прелести с помощью вражей, но и падение затем следует великое. А ведь именно это часто и делает человек, войдя в церковь теперь. Опомнившись от угара жизни, надо осмотреться, в себя заглянуть и в тех, кто рядом, и, поняв свою немощь, найти ту силу, что восполнит нашу немощь. А эта сила в церкви, а эта сила в Боге. Да, священник не всякий может сейчас стать надежным духовным руководителем, и на это наше внимание есть, наше понимание происходящего, и все это с Божьей помощью, который искреннему искателю истины не даст ошибиться. А помощником вам, если захотите, сейчас мог бы быть святой святитель Феофан Затворник. Для начала почитайте его книгу «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться». Да почаще причащайтесь святых Христовых тайн. Так и будем проходить курс обучения жизни в Боге, начиная с первого класса, а не с институтской скамьи. Главное, вооружитесь терпением, а наипаче вниманием к своему внутреннему состоянию, сообразуйтесь с евангельскими истинами. От падений, если они и случатся, не унывайте. Господь попускает их для научения, для познания нашей немощи, чтобы живее обращались к могущему восполнить нашу немощь своей силой. Дорогой В., часто я повторяю, жизни учит сама жизнь, и это наука из наук, самое важное для человека. Берегитесь осуждения и скоропалительных выводов. Если себя познаем с трудом, то что скажем о других? Умолчим. Помолимся о тех, кто так или иначе внес смущение в нашу душу, и Господь помилует и нас, и того, кто согрешает. Ведь все мы так нуждаемся в милости. Умудри вас, Бог. Послесловие. О дочери молитесь Матери Божией Казанской, а также святителю московскому Алексею. Квартиру в Н пока не продавайте, а то не будет ни денег, ни квартиры. А вот пустить жильцов вернее, сдать ее на время можно. Об эстраде вспоминать можно только с сожалением, когда пришли в церковь. Если бы ваши близкие отношения с супругой регламентировались церковными правилами, то переживаний было бы меньше, да и рождаемое было бы Божье. Надо сердцем принять Божие истины, и только тогда они будут не узами, а игом легким. А паспорт и учет людей был и во времена Христа. Господь наш вошел в мир в момент переписи населения и тоже был учтен в ней, как и мы, смертные.